Представитель Национальной ассоциации корейцев США распространил 10 марта заявление на тему «Силой добившейся импичмента предателя нации Пак Кын Хе построим новое общество самостоятельности, демократии и объединения». Импичмент Пак Кын Хе является великой победой, которой добились народные массы в ходе акций со свечами. Этой силой превратим общество в справедливое общество и нормализуем межкорейские отношения, чтобы построить общество самостоятельности, демократии и объединения, подчеркнул представитель Национальной ассоциации корейцев США.